Глава 11. Солнце только поднималось над горизонтом, когда Огнегриф вылез из своей палатки. Стряхнув шерстью труху опавших листьев, он глубоко вздохнул холодный воздух и с наслаждением потянулся. После вчерашнего совета он с непривычным удивлением смотрел на мирную жизнь лагеря. Неужели здесь все осталось по-прежнему? Уголек с Белышом деловито латали прутиками внешнюю стену лагеря. Златошейка с Синеглазкой сидели возле детской, любуясь, как резвятся котята. А Веснянка, остановившись на бегу, присоединилась к малышам. Вдалеке чинно шествовал могучий буран, волоча в пасти только что наловленную дичь. Всюду царил покой. И хотя Огнегриф шкурой чувствовал разлитое в воздухе напряжение, ночные страхи слегка отпустили его. Он огляделся, ища глазами песчаную бурю, но та отправилась на рассветное патрулирование и еще не возвращалась. Песчаной бури вчера не было на совете, поэтому Огнегрифу не терпелось поделиться с ней новостями. «Огнегриф!» Он сразу узнал голос синей звезды. Повернувшись, глашатай увидел, что предводительница семенит к нему со стороны своей пещеры. «Да, синяя звезда, иди ко мне в пещеру, нам нужно поговорить». Огнегриф послушно последовал за своей предводительницей. От его внимания не укрылся ни ее размашистый шаг, ни возбужденное подрагивание кончика хвоста. Синяя звезда вела себя так, словно готова была в любой момент вцепиться в горло врагу, и, судя по всему, отсутствие врагов было делом временным. Забравшись в пещеру, синяя звезда уселась на свою подстилку и уставилась на Огнегрифа. «Ты слышал, что говорил вчера этот лицемер, этот лжец, звездный луч?» – зашипела она. «Отказался признаться, что его воины воруют нашу дичь? Значит, нам остается только одно – напасть первыми!» Огнегриф так и застыл с раздвинутым ртом. «Синяя звезда!» – взмолился он. «Мы не можем так поступить! Мы не так сильны, как раньше!» Он хотел напомнить предводительнице, что если бы не ее сумасбродство, у них сейчас было бы на 4 воинов больше. Но не посмел. «Мы не можем позволить себе понести потери ранеными, не говоря уже об убитых!» Глаза синей звезды сверкнули злобой. «Уж не хочешь ли ты сказать, что грозовое племя настолько ослабело, что не сможет защитить себя?» «Одно дело защита, но совсем другое – беспричинное нападение на соседей!» В отчаянии простонал Огнегриф. «Опомнись, синяя звезда! У нас нет ни одного доказательства того, что воины ветра воруют!» Синяя звезда оскалила зубы и зарычала. Ощетинив шерсть, она вскочила и угрожающе двинулась в сторону Огнегрифа. «Так ты сомневаешься в моих словах?» Огромным усилием воли Огнегриф заставил себя устоять на месте. «Я хочу избежать бессмысленного кровопролития», – спокойно ответил он. «Все следы указывают на то, что в лесу поселилась бродячая собака. Это она охотится на кроликов!» «А я тебе говорю, что бродячих собак не бывает! Они приходят и уходят со своими двуногими!» «Откуда же тогда взялся собачий запах?» «Молчать!» Синяя звезда замахнулась и едва не полоснула Огнегрифа когтями по носу. Но он по-прежнему не тронулся с места. «Сегодня ночью мы выступим в поход, а на рассвете нападем на лагерь племени ветра». У Огнегрифа оборвалось сердце. Каждый воин почитает за честь сражаться за свое племя. Но никогда прежде Огнегрифу не приходилось участвовать в несправедливом набеге. Он не желал, чтобы грозовые коты и воины ветра напрасно проливали кровь. «Ты слышишь меня, Огнегриф?» – — рявкнула синяя звезда. «Выбери самых лучших воинов! К вечеру они должны быть готовы!» Глаза предводительницы превратились в синие искры. И Огнегриву вдруг показалось, что их взгляд испепелит его дотла, подобно тому, как огонь уничтожил могучий лес. «Послушай, синяя звезда!» — начал он. «Неужели ты боишься племени ветра?» — с презрением бросила предводительница. «Или так привык раболепствовать перед звездным племенем, что не смеешь пойти против их воли и сразиться за честь своей предводительницы?» Она возбужденно подбежала к выходу из пещеры. Потом вдруг резко повернулась и приблизила свое лицо к лицу глашатая. «Ты разочаровываешь меня, Огнегриф! Ты ведешь себя хуже остальных воинов! Как я могу верить в то, что ты будешь отважно сражаться за свое племя, если ты осмеливаешься оспаривать мои приказы?» – прохрипела она. «Ты не оставляешь мне выбора, Огнегриф. Я сама возглавлю отряд!» Буря сомнений бушевала в груди Огнегрива. Он знал, что синяя звезда стара, что у нее осталась последняя жизнь, что она повредилась рассудком. Но предводительница была в таком бешенстве, что он не решился возражать. Склонив голову, Огнегрив негромко ответил: «Как скажешь, синяя звезда». «Тогда отправляйся и делай то, что я приказала!» — велела синяя звезда, не спуская с него безумного взгляда. «Ты пойдешь с нами, но помни, я буду постоянно приглядывать за тобой!» — бросила она ему вслед. Выйдя на поляну, Огнегрив содрогнулся, словно только что вынырнул из ледяной полыньи. Долг глашатая требовал немедленно отобрать самых лучших воинов, передать им приказ синей звезды и сказать, чтоб с восходом луны они были готовы выступить из лагеря. Но каждый волосок на шубе Огнегрива протестовал против исполнения этого приказа. Кроликов воровала собака. Племя ветра было ни при чем. Звездное племя никогда не одобрит нападение на невиновных. Синяя звезда не права. Огнегрив сам не заметил, как лапы вынесли его к пещере пепелицы. Может быть, она что-нибудь посоветует? Возможно, мудрость целительницы и сокровенная связь, которая существует между ней и звездным племенем, позволят ей найти выход, которого он не видит. Добравшись до поляны, Огнегрив позвал пепелицу, но никто не отозвался. Он просунул голову в расщелину скалы и убедился, что палатка опустела. Лишь кучки сухих листьев сиротливо лежали вдоль стен. В полной растерянности Огнегрив поплелся к выходу. По дороге он заметил усердного царапку, волочившего охапку мягкого мха на подстилке старейшинам. Увидев глашатая, оруженосец остановился, выплюнул мох и отрапортовал: «Пепелица ушла за травами!» «Куда?» — быстро спросил Огнегрив, решил, что непременно разыщет целительницу, если она где-то недалеко от лагеря. «Не знаю!» — пожал плечами царапка. «Извини!» Он подхватил с земли свой мох и ушел. Охваченный смятением и страхом, Огнегрив долго стоял посреди поляны и не знал, что ему делать. Он не мог попросить совета, поскольку был глашатаем, а глашатай не имеет права оспаривать приказы своего предводителя. Даже с песчаной бурей он не смел поделиться своими сомнениями, потому что воинский закон обязывал ее беспрекословно повиноваться предводительнице. Единственное, с кем он мог поговорить, это пепелица, но и она ушла, оставив его в одиночестве. Огнегрив медленно побрел в сторону пещеры воинов и около входа нос к носу столкнулся с вылезающей чернобуркой. «Я хотел немного вздремнуть», — пробормотал он в ответ на ее удивленный взгляд. «Хочу набраться сил перед ночным патрулем». соврал он, не в силах признаться, что за патруль ожидает его этой ночью. «Ты выглядишь очень усталым», — сочувственно покачала головой Чернобурка. «Ты слишком много работаешь, Огнегриф». Она быстро лизнула его в рыжее ухо и побежала к куче свежей еды. К великому облегчению Огнегрифа в пещере больше никого не оказалось. Поэтому он подошел к своей подстилке, поглубже зарылся в мягкий мох и папоротники и приготовился уснуть. Сон был его последней надеждой. Возможно, во сне к нему придет пестролистая и посоветует, как избежать кровопролития. Он со страхом вспомнил свой последний сон, когда он искал пестролистую в темном и жутком лесу, но так и не нашел. «О, пестролистая, пожалуйста, не оставляй меня», – прошептал Огнегриф. «Ты так нужна мне! Я должен узнать, чего хочет от меня звездное племя!» Огнегриф стоял на границе с племенем ветра и смотрел на унылую пустошь. Резкий холодный ветер волнами пробегал по вересковому морю, ерошил шерсть на боках Огнегрифа. Пустошь была окружена кольцом какого-то жутковатого, нездешнего света, в котором растворился и горизонт, и окрестный лес. Огнегриф обернулся, ожидая увидеть четыре могучих дуба на священной поляне. Но сзади тоже не было ничего, кроме бледно-золотого призрачного сияния. Он был совсем один. «Пестролистая!» — робко позвал Огнегриф. Никто не отозвался. Но Огнегриф все же уловил дуновение сладкого запаха, всегда предшествовавшего появлению пестролистой. Он замер, вытянул шею и приоткрыл рот, чтобы поглубже вдохнуть любимый запах. «Пестролистая!» — шепотом повторил Огнегриф. «Пожалуйста, приди! Ты так нужна мне!» И тут же его окружило тепло, и знакомый голос прошептал. «Я здесь, Огнегриф». Теперь он чувствовал, что пестролистая где-то сзади. И стоит ему обернуться, и он увидит ее. Но он не мог пошевелиться. Словно огромные ледяные челюсти сжали его голову, заставляя смотреть на колышущуюся под ветром мертвую пустошь. Он не помнил, сколько простоял так, прежде чем понял, что пестролистая здесь не одна. Он почувствовал новый, мучительно знакомый запах и прошептал. «Щербатая? Это ты?» Слабое дыхание коснулось его шерсти, и Огнегрифу почудилось, будто он слышит хриплое урчание погибшей кошки. «Щербатая!» — воскликнул он. «Я так тосковал по тебе! С тобой все в порядке? Ты видела, какой умницей стала наша пепелица?» Он говорил и говорил, не помня себя от радости, что вновь встретился со Щербатой. Но ответа так и не последовало. Хотя ему показалось, будто урчание стало чуть громче. Внезапно, совсем рядом, он услышал тихий шепот пестролистой. «Я не случайно привела тебя сюда, Огнегриф. Посмотри на это место. Запомни его. Хорошенько запомни. Это место, где не состоится битва и не прольется кровь». «Тогда подскажи мне, как предотвратить войну?» — взмолился Огнегриф, догадавшись, что пестролистая имеет в виду задуманное синей звездой нападение на лагерь племени ветра. Но больше он так ничего и не услышал, кроме тихого вздоха, который быстро растаял и улетел вместе с ветром. В тот же миг исчезла и сила, сковывавшая Огнегрифа. Он резко обернулся, но ни Щербатой, ни пестролистой уже не было. Огнегриф жадно глотнул воздух, чтобы поймать хотя бы запах, но ничего не почувствовал. «Пестролистая!» — в страхе закричал он. «Щербатая! Не уходите!» Призрачное сияние тоже начало таять, постепенно превратившись в обычный солнечный свет, который бывает утром в листопад. И вместо вересковой пустоши Огнегрив увидел над собой почерневшие от огня ветки и голубое небо, просвечивающее между ними. Тяжело дыша, он лежал на боку в своей пещере. «Огнегрив!» — раздался рядом чей-то взволнованный голос. И, повернув голову, он увидел песчаную бурю. «Что с тобой? Ты не заболел?» «Нет, нет, все хорошо». Он с трудом сел и пошевелил ушами, сбрасывая приставшие пушинки мха. «Просто дурной сон только и всего». «Я тебя искала!» — объяснила песчаная буря. «Мы обошли все границы и не заметили ничего подозрительного. Кисточка уже рассказала мне о том, что произошло на совете. Куча с дичью совсем опустела. Нужно сходить поохотиться». «Я сейчас не могу, песчаная буря. Мне нужно кое-что сделать. Пожалуйста, выбери ловцов и сходи сама, ладно?» Несколько мгновений песчаная буря пристально смотрела на него, ожидая объяснений. И вскоре в глазах ее не осталось ни капли былой теплоты. «Хорошо, раз ты так занят!» — буркнула она. Огнегрив видел, что песчаная буря обиделась, но так и не смог придумать никакого объяснения. «Я возьму с тобой Чернобурку и Бурова!» С этими словами она повернулась и вышла, даже не взглянув на Огнегрива. Огнегрив облизал лапу и принялся умываться, погрузившись в размышления о только что увиденном сне. «Не состоится битва и не прольется кровь», — повторил он про себя. «Но как понимать эти слова? Значит ли это, что пестролистая просит его не беспокоиться, поскольку звездное племя само предотвратит битву? Или же это был приказ, и именно он должен остановить кровопролитие?» Огнегриву очень хотелось бы отдать ход событий в лапы звездного племени. В конце концов, что он может сделать, если предводительница уже отдала ему приказ? Но что, если исполнение этого приказа нарушит священную волю звездного племени? Кроме того, впервые решение Синей Звезды противоречило всем представлениям Огнегрива о справедливости и благе грозового племени. Наконец он принял решение. Он пойдет на все, но грозовое племя не будет сражаться с племенем ветра. Глава 12. Стараясь не попадаться на глаза соплеменников, Огнегрив украдкой выскользнул из лагеря. Закон требовал от каждого воина беспрекословно повиноваться приказам своего предводителя. До сих пор Огнегрив всегда свято следовал этому завету. Он и представить не мог, что когда-нибудь посмеет ослушаться приказа Синей Звезды. Но сегодня ему приходилось выбирать между повиновением и спасением собственного племени. Он решил, что единственной возможностью избежать битвы может стать встреча Синей Звезды со Звездным Лучом один на один. Пусть предводители спокойно обсудят, кто виноват в краже дичи на обеих территориях. Если Синяя Звезда поймет, что племя Ветра подвергается точно такому же грабежу, она, несомненно, откажется от нападения. Огнегрив старался не думать о том, что сделает с ним Синяя Звезда, если узнает, что он самовольно ходил договариваться со Звездным Лучом. Его утешала мысль о том, что он правильно понимает подлинные интересы своего племени. Возле папоротников Огнегрив остановился и в последний раз обвел глазами лагерь. Около пещеры оруженосцев он заметил пеструю веснянку, которая в полном одиночестве отрабатывала охотничьи навыки. Завидев падающий лист, кошечка бесшумно подкрадывалась к нему и прыгала, хватая добычу поднятыми лапками. «Отлично!» — похвалил Огнегрив. Веснянка подняла голову, глаза ее довольно вспыхнули. Спасибо, глашатай!» Огнегрив кивнул и бросился в папоротники. Эта короткая встреча лишь укрепила его решимость, и шустрая маленькая ученица внезапно показалась ему символом всего самого лучшего и важного в племени. Этого он никогда и никому не позволит уничтожить. Солнце достигло своей высшей точки, когда Огнегрив добрался до небольшого ручейка, протекавшего у четырех деревьев. Тут он остановился перевести дух. К несчастью, перед выходом из лагеря он не успел перекусить, и шорох травы мгновенно пробудил в нем голод. Огнегрив припал к земле и затаился. Но вскоре с удивлением понял, что в траве шуршит вовсе не дичь. Вот между деревьями мелькнула знакомая темная шерсть, а следом за ней прилетел запах грозового племени. Огнегрив удивился. Он не отдавал приказа прочесывать этот участок леса. Так откуда же здесь взялись грозовые коты? Не отрываясь от земли, Огнегрив тихонько переполз за куст папоротника. В следующий миг трава раздвинулась, и на берег ручья вышел частокол. Обернувшись через плечо, полосатый воин громко крикнул кому-то сзади. «За мной! Ну-ка, не отставать!» Из папоротников вылезли два маленьких котенка, и Огнегрив с изумлением узнал в них обоих золотошейкиных малышей. Ежевичка выкатился на полянку и принялся гоняться за падающим листом. Следом за ним, ковыляя, вылезла рыжинка. «Я устала, у меня лапки болят!» – пожаловалась она. «Не может быть!» – покачал головой частокол. «Ты же у нас такая сильная! Уже недалеко!» «Что недалеко?» – тревожно пронеслось в голове у Огнегрива. «Что они здесь делают? И куда частокол ведет котят?» Он ожидал увидеть золотошейку, ведь малыши еще никогда не отходили так далеко от детской. Но, к его изумлению, королева так и не появилась. Ежевичка подбежал к сестренке и ласково потерся лбом о ее рыжий бочок. «Пойдем, это же того стоит!» Следом за частоколом оба котенка вышли на мелководье и, повизгивая от страха и восторга, потопали через ручей. На другой стороне ручья частокол свернул с тропинки, которая вела к четырем деревьям, и пошел по узкой дорожке, что вилась под кустами. Ярость охватила Огнегрива. Он прекрасно знал, куда ведет эта тропинка. Частокол вел котят к границе с племенем теней. Дождавшись, пока троица отойдет подальше, Огнегрив выскочил из своего укрытия и помчался за ним следом. Он догнал котов возле самой границы. В ноздри ударил сильный запах племени теней. И Огнегрив заметил, как котята остановились и начали удивленно принюхиваться. «Ну что там еще?» – недовольно прикрикнул частокол. «Пахнет лисой?» – спросил ежевичка. «Нет, это запах племени теней», — ответил частокол. «Пошли, уже совсем близко!» Он повел котят вдоль границы, и усталая рыжинка тут же принялась хныкать, что у нее все лапки провоняли какой-то гадостью. Вне себя от злости Огнегрив нырнул под куст боярышника, росший на самом краю территории грозового племени, и притаился в ветвях. Отсюда он мог, оставаясь невидимым, наблюдать за происходящим. Частокол остановился неподалеку от куста. Измученные котята повалились на траву, но не успели они размять усталые лапы, как папоротники зашуршали вновь, и из них выступил еще один кот. Это был Звездоцап. Огнегрив так и замер на месте, хотя был уже готов к его появлению. Судя по всему, частокол попытался заслужить расположение своего бывшего друга, устроив ему встречу с детьми. Но столь быстрое появление предводителя племени теней говорит о том, что встреча была назначена заранее. «Знает ли об этом Златошейка?» – подумал Огнегрив. Судя по тому, что ее не было рядом с детьми, частокол увел котят без ведома матери. Наверное, несчастная королева сейчас ищет их по всему лагерю. Должно быть, голову потеряла от страха, с ненавистью подумал Огнегриф. У него даже лапы зачесались от желания немедленно броситься на частокола, но он заставил себя остаться на месте и наблюдать. Звездоцап подошел ближе. При каждом шаге огромные мышцы перекатывались под его полосатой шкурой. Остановившись перед котятами, он какое-то время молча смотрел на них. А потом, наклонившись, потерся носом сначала о ежевичку, а потом и о рыжинку. Котята никогда в жизни не видели такого исполина, но стояли смирно и, не моргнув, выдержали янтарный взгляд отца. «Вы знаете, кто я?» – спросил звездоцап. «Частокол сказал, что отведет нас познакомиться с отцом!» – храбро выпалил ежевичка. «Ты и есть наш папа?» – спросила рыжинка. «От тебя пахнет почти так же, как от нас!» «Да!» – наклонил огромную голову звездоцап. Котята изумленно переглянулись, а частокол пояснил. «Это звездоцап, предводитель племени теней». Котята дружно вытаращили глазенки, а ежевичка завопил. «Ух ты! Правда? Ты настоящий предводитель?» Дождавшись, когда звездоцап снова кивнет, рыжинка деловито спросила. «А почему ты не можешь забрать нас в свое племя? Наверное, у тебя там самая лучшая пещера. Мы бы там все поместились!» Звездоцап покачал головой. «Сейчас ваше место возле матери, но я горжусь вами. Они в самом деле очень красивые и сильные», — сказал он частоколу. «Когда их посвятят в оруженосцы?» «Думаю, через месяц», — ответил частокол и угодливо добавил. «Жаль, что у меня уже есть ученица. Иначе я непременно взял бы одного из них». Огнегриф от злости так и вцепился когтями в землю. «Наставников выбираем мы с синей звездой, а не ты», – прошипел он про себя. «И ты последний, кому мы доверим воспитание этих котят». Звездоцап отвернулся от частокола и снова посмотрел на детей. «Вы умеете охотиться?» – спросил он. «А сражаться? Хотите стать настоящими воинами?» Котята дружно закивали. «Я буду лучшим воином племени!» – похвастался ежевичка. «А я буду лучшей охотницей!» – не отстала от брата рыжинка. «Молодцы!» – заурчал звездоцап и ласково лизнул каждого между ушками. Огнегриф невольно вспомнил Крутобока, который покинул родное племя, чтобы остаться со своими котятами. Неужели свирепый звездоцап тоже страдает от разлуки с детьми? Огнегриф готов был пожалеть своего смертельного врага. Но тут ежевичка задал вопрос, от которого у Огнегрифа кровь бросилась в голову. «Звездоцап, а почему ты предводитель племени теней? А наша мама из грозового племени?» «Они ничего не знают?» – спросил звездоцап у частокола. И когда полосатый воин отрицательно покачал головой, ответил. «Это долгая история, сынок. Садитесь, я расскажу вам». Огнегриф понял, что пришло время вмешаться. Не хватало только, чтобы звездоцап рассказал котятам собственную версию своего изгнания из грозового племени. Огнегриф готов был поклясться, что звездоцап ни за что не признается, ни в совершенных им убийствах, ни в предательстве собственного племени. Поднявшись на лапы, Огнегриф вышел из-под куста. «Добрый день, звездоцап!» – вежливо поздоровался он. «Что-то ты далеко забрел от своего лагеря». «Да и ты тоже, частокол!» – гораздо более резко сказал он и спросил. «Что ты здесь делаешь? И зачем привел сюда котят?» «Это наш наш отец!» – восторженно завопила Рожинка. «Мы сами дошли сюда, от самого лагеря, чтобы повидаться с ним!» «Почему никто не сказал нам о том, что наш отец – предводитель другого племени?» – пискнул Ежевичка. Огнегриф даже не подумал отвечать ему. Он приблизился к частоколу и, угрожающе прищурившись, повторил. «Я тебя слушаю, частокол». «Как ты узнал, что мы здесь?» – ощетинился частокол. «Я заметил вас, когда вы переходили ручей. Вы так шумели, что весь лес переполошили». «Послушай, Огнегриф», – сказал вдруг Звездоцап, склоняя голову в вежливом приветствии, которым предводитель одного племени обменивается с глашатаем другого. Голос его звучал просительно и дружелюбно. «Во всем виноват я, а не частокол. Я очень хотел увидеть своих детей. Ты ведь не откажешь мне в этом желании, правда?» «Я все понимаю», – смущенно ответил Огнегриф. «Но частокол не должен был без разрешения уводить котят из лагеря. Они еще слишком малы и подвергаются опасности, бродя в одиночестве, вдалеке от дома. Особенно теперь, когда по лесу бегает бродячая собака», – мысленно добавил он. «Они не в одиночестве», – нагло возразил частокол. «Они со мной!» «Ты не знал о нападении ястреба? Эта часть леса почти полностью выгорела! Тут даже укрыться негде! Ты не хочешь, чтобы с малышами случилось то же, что и со Снежком?» При упоминании Снежка Ежевичка вдруг громко заплакал, и Огнегриф поспешно остановился. Не хватало только совсем запугать и расстроить малышей. «Отведи их в лагерь, частокол! Немедленно!» Частокол переглянулся со Звездоцапом, нехотя повел плечом и сказал котятам. «Пошли, мы должны слушаться Огнегрива». Котята отошли от Звездоцапа и засеменили к частоколу. «Попрощайтесь с отцом», – велел им Огнегрив, стараясь держаться приветливо и дружелюбно. «Скоро вы станете оруженосцами, пойдете на совет и снова увидитесь с ним». Котята послушно обернулись и попрощались. «До встречи», – ответил им Звездоцап. «Растите большими и сильными, чтобы я всегда мог вами гордиться». Частокол повел котят к ручью, а Огнегриф со Звездоцапом, стоя рядом, молча провожали их глазами. Когда все трое скрылись в траве, Звездоцап негромко сказал. «Береги моих детей, Огнегриф. Я буду приглядывать за ними». Огнегриф почувствовал, как сердце его ходит в пятки. Когда он перед всем племенем обвинил когтя в предательстве, глашатай поклялся убить его. И вот теперь они оказались наедине, вдалеке от всех. И никто не защитит Огнегрифа, если Звездоцап надумает напасть на него. Он весь вспотел от напряжения. Но Звездоцап не сделал даже попытки приблизиться к бывшему врагу. «Я буду заботиться о них», – выдавил Огнегриф. «Грозовое племя лелеет всех своих котят». «В самом деле?» – прищурился Звездоцап. «Как приятно это слышать!» «Он намекает на двух котят, которых когда-то установила лужица», – догадался Огнегриф и замер, ожидая прямого вопроса. Но Звездоцап не стал ни о чем спрашивать. Лишь в янтарных глазах его промелькнуло нечто такое, отчего Огнегрива мороз побежал по телу. Звездоцап смотрел так, будто прекрасно знал, что Огнегриву известно гораздо больше, чем он говорит. Но вслух Звездоцап ничего не сказал. Он снова склонил голову и вежливо распрощался. «Увидимся на следующем совете, Огнегриф. А сейчас я должен вернуться в свое племя». С этими словами он повернулся и пошел на свою территорию. Огнегриф постоял еще немного, чтобы убедиться, что предводитель племени теней и в самом деле ушел. А потом побрел в сторону четырех деревьев. В душе у него бушевала буря. Как не злило его поведение частокола, приходилось признать, что полосатый воин не сделал ничего дурного, приведя котят познакомиться с отцом. Что же касается самого звездоцапа, то он вел себя на удивление достойно и сдержанно. Усилием воли Огнегрив заставил себя забыть о сегодняшнем происшествии. Ему нужно было торопиться. До заката он должен поговорить со звездным лучом и придумать способ уладить миром спор о воровстве дичи. Привет, дорогой друг! Тебе нравится серия «Коты-воители»? Я приглашаю тебя в нашу дружную семью любителей этой серии книг. Присоединяйся к моему каналу на YouTube и пиши комментарии. Я всегда рада тебе. Ищи мой канал по имени «Готовим вкусняшки». Глава 13. Продираясь сквозь заросли колючего утесника, Огнегриф брел через пустошь к лагерю племени ветра. Чтобы не попасться на глаза вражескому патрулю, передвигаться приходилось ползком, волоча брюхо по земле. Так что Огнегриф не раз с тоской вспомнил густую траву своего родного леса. В последний раз он был в лагере племени ветра в ночь битвы, когда грозовое племя помогало соседям отбить нападение двух враждебных племен. Тогда Огнегриву не приходилось прятаться, но теперь он решил не обнаруживать своего присутствия до тех пор, пока не увидит звездного луча или, по крайней мере, кого-то из тех, кого считал своими друзьями. Чтобы не расстраиваться раньше времени, он старался не думать о том, можно ли рассчитывать на былую дружбу после недавнего совета. Больше всего следовало опасаться патрулей. Воины ветра уже не раз атаковали Огнегрива на своей территории, поэтому новая встреча не сулила ему ничего хорошего. Со всех сторон его окружал запах племени ветра, но самих котов пока не было видно. Солнце почти завершило свой небесный путь, но Огнегрив старался не думать о приближающемся вечере. Он боялся впасть в отчаяние при мысли о том, как мало осталось времени до задуманного синей звездой нападения. Перепрыгивая с камня на камень, он пересек мелкий ручеек и сразу почувствовал, что запах племени ветра стал гораздо сильнее. Причем на этот раз к нему примешивался запах испуганного кролика. Пасть Огнегрива тут же наполнилась слюной, а желудок жалобно заурчал. Но он только крепче стиснул зубы. Нечего было даже думать о том, чтобы в такой момент охотиться на чужую добычу. Кроме того, судя по запаху, охотники были где-то неподалеку. Огнегриф поспешно зарылся в папоротник, растущий на берегу ручейка, и настороженно огляделся, ища глазами врага. Трое котов бежали по ручью прямо к тому месту, где он сидел. Впереди всех несся давний приятель Огнегрива, Одноус. Огнегрив немного воспрянул духом, хотя прекрасно помнил, как злобно смотрел на него Одноус на последнем совете. Рядом с наставником скакал маленький Колючка. Оба они тащили в зубах по кролику. Зато появление третьего воина мгновенно расстроило все планы Огнегрива. Шествие замыкал Чернохват. Здоровенный крапчатый котище, который когда-то не позволил синей звезде пройти через свою территорию к высокой скале. Огнегрив знал, что этот воин ни за что не разрешит ему поговорить со звездным лучом. Однако в этот день удача или милость звездного племени была на стороне Огнегрива. Пасти охотников были заняты добычей, поэтому они не могли учуять запаха вражеского лазутчика, хотя прошли всего в нескольких хвостах от него. Но на этом везение не закончилось. Маленький Колючка, который едва волочил здоровенного кролика, остановился, чтобы поудобнее перехватить свою добычу, и отстал от остальных. Огнегрив поспешил воспользоваться этим. колючка!» — негромко окликнул он. Оруженосец покрутил головой и насторожил ушки. «Я здесь, в папоротнике!» Колючка повернулся и изумленно вытаращил глаза, заметив Огнегрива, высунувшего голову из побуревших зарослей. Он уже раздвинул рот, чтобы закричать, но Огнегрив знаком попросил его не делать этого. «Слушай, Колючка!» — быстро сказал он. «Скажи Одноусу, что я здесь, но только так, чтобы Чернохват не услышал, ладно?» Оруженосец попятился. На лице его отразилось смятение. Но Огнегрив уверенно добавил. «Мне нужно с ним поговорить. Это очень важно для обоих наших племен, понял? Ты должен верить мне, Колючка!» Видимо, его взволнованный тон подействовал на оруженосца, поскольку тот помедлил еще немного и, наконец, кивнул. «Хорошо, Огнегрив, жди здесь!» Подхватив своего кролика, малыш побежал догонять воинов. Огнегрив глубже забился в папоротник и свернулся клубком, приготовившись ждать. Время тянулось мучительно медленно. Только когда солнечный свет порозовел, предвещая близкий закат, Огнегрив услышал наконец шорох приближающихся шагов и тихий шепот. «Огнегрив, это ты?» Глашатай сразу узнал голос Одноуса. Он осторожно выглянул из своего укрытия и тут же выпрямился, убедившись, что друг пришел один. «Слава звездному племени!» — воскликнул он. «Я уж думал, ты не придешь!» «Так мне и следовало поступить!» — буркнул Одноус, окинув Огнегрива подозрительным взглядом, в котором не было и следа былого дружелюбия. «Я никак не мог избавиться от Чернохвата! Если он узнает, что ты здесь, он порвет тебя в клочья! И ты прекрасно это знаешь!» Он приблизился к Огнегриву. «Из-за тебя я рискую собственной шкурой!» — ворчливо добавил он. «Надеюсь, дело того стоит!» «Клянусь, тебе стоит! Слушай, Одноус, мне нужно срочно поговорить со Звездным Лучом! Это очень важно, поверь!» — умоляюще добавил Огнегрив, видя, что Одноус продолжает молча смотреть ему в глаза. Сердце его отсчитало два удара, и он решил, что бывший друг сейчас повернется и уйдет, а может быть даже бросится на него и прогонит со своей земли. Но Одноус все же заговорил, и Огнегрив с облегчением перевел дух. Голос воина немного потеплел. Видимо, настойчивая просьба Огнегрива тронула его сердце. «Что ты задумал? Звездный луч спустит с меня шкуру, если я без уважительной причины приведу в лагерь грозового воина!» «Я не могу рассказать тебе, Одноус. Пойми, я должен сказать это только самому Звездному Лучу. Поверь мне, это для блага обоих наших племен!» Одноус снова заколебался. «Ладно», — выдавил он наконец, — «я не сделал бы этого ни для кого другого, Огнегрив». Повернувшись, он взмахом хвоста пригласил Огнегрива следовать за собой и нырнул в вереск. Огнегрив ринулся за ним. На вершине холма Одноус остановился и посмотрел вниз на лагерь племени Ветра. Густая стена утесника окружила маленькую поляну, почерченную длинными вечерними тенями. Пока Огнегрив с Одноусом смотрели на лагерь, сзади к ним незаметно приблизился вечерний патруль под предводительством самого Колченогого, глашатая племени Ветра. Огнегрив поймал устремленные на себя взгляды, в которых любопытство смешивалось с враждебностью. «Пошли!» — поторопил Одноус. Они нырнули в колючие кусты утесника и долго продирались через него, пока не почувствовали под лапами песчаную землю поляны. Выбравшись из узкого лаза, Огнегрив увидел перед собой поляну и звездного луча, лежавшего возле кучи свежатины. Множество других воинов сгрудились вокруг него. Глашатай колченогий, первым заметивший гостя, что-то торопливо шепнул на ухо своему предводителю. Звездный луч неторопливо поднялся и направился к стоявшим возле кустов Одноусу с Огнегривом. Колченогий тут же сорвался с места, а следом за ним потянулись и остальные воины, среди которых Огнегрив узнал Корявого, целителя племени Ветра, и Чернохвата, злобно скалившего острые зубы. «В чем дело, Одноус?» — спокойно и бесстрастно спросил Звездный луч. «Зачем ты привел сюда Огнегрива?» «Он сказал, что хочет поговорить с тобой», — потупился молодой воин. «Это еще не повод пускать его в наш лагерь!» — завизжал Чернохват. «Он наш враг! Он из вражеского племени! Он...» Взмахом хвоста Звездный луч велел ему замолчать и пристально посмотрел на Огнегрива. «Я здесь», — просто сказал он. «Говори». Огнегрив смущенно огляделся. Узнав о визите вражеского воина, чуть ли не весь лагерь высыпался на поляну и сгрудился вокруг своего предводителя, боясь пропустить что-нибудь интересное. «То, что я хочу сказать, не предназначено для ушей всего племени», — твердо сказал он. Он готов был поклясться, что услышал тихое рычание, вырвавшееся из горла звездного луча. Но предводитель быстро взял себя в лапы и кивнул. «Хорошо. Поговорим в моей пещере. Колченоги, пойдешь с нами. И ты тоже, Одноус». С этими словами он повернулся и направился к скале, возвышавшейся на дальнем краю поляны. Оба воина молча встали по бокам Огнегрива и повели его следом за своим предводителем. Пещера звездного луча пряталась под выступом скалы и выходила на противоположную сторону поляны. Войдя внутрь, звездный луч опустился на подстилку из вереска и обратился к Огнегриву. «Говори». Огнегрив почтительно склонил голову. В пещере царил полумрак. Поэтому он скорее угадывал, чем различал силуэты двух воинов, стороживших своего предводителя. Каждый волосок шерсти Огнегрива дрожал от скопившегося под скалой напряжения. Ему казалось, что бывшие друзья ждут малейшего повода, чтобы наброситься на него. Во время путешествия через пустошь Огнегрив тщательно продумал свою речь. Но теперь вдруг впервые усомнился в том, что сумеет убедить звездного луча в необходимости переговоров. «Ты знаешь, синюю звезду очень тревожит исчезновение дичи», — неуверенно начал он. И тут же увидел, как шерсть на загривке предводителя встала дыбом от гнева. «Племя Ветра не воровало дичь у грозовых котов!» — прошипел звездный луч. «Мы тоже находили не раз растерзанные останки», — подхватил колченогий, выбегая вперед и угрожающе приближая свою морду к самому носу Огнегрива. «Чем ты докажешь, что грозовое племя не ворует нашу дичь?» Огнегрив заставил себя не отводить глаз. «Никто ничего не воровал», — ответил он. «Я уверен, что это вообще не кошачьих лап дело». «Чьих же тогда?» — негромко подал голос Одноус. «Я думаю, в лесу поселилась бродячая собака. Мы обнаружили ее запах и видели помет». «Собака?» — повторил Одноус и задумчиво сузил глаза. «Ты хочешь сказать, она сбежала от своих двуногих?» «Я в этом уверен». «Это возможно», — протянул звездный луч, и Огнегрив с облегчением заметил, как опустилась его вздыбленная шерсть. «Мы тоже с недавнего времени встречаем у себя собачий запах. Но раньше собаки всегда приходили только с двуногими», — пробормотал он и добавил уже более уверенно. «Скорее всего, кроликов ворует именно собака. Я прикажу патрульным смотреть в оба». «Но ты явился сюда не для того, чтобы рассказывать нам о собаке», — не унимался колченогий. «Что ты задумал, Огнегрив?» Огнегрив глубоко вздохнул. Он не собирался предавать синюю звезду, сообщая соседям о спланированном против них нападении. но хотел заверить их в том, что переговоры предводителей позволят избежать грядущих столкновений. Мне не удалось убедить синюю звезду в том, что в лесу хозяйничает собака. Наша предводительница уверена во враждебных намерениях племени ветра. И если ничего не предпринять, дело может кончиться войной. Уклончиво начал он, жалея о том, что не может сказать им, насколько близка эта война. И тогда многие коты будут ранены, может быть, даже убиты, просто так, ни за что. «А я тут при чем?» — брезгливо спросил Звездный Луч. «Такова воля твоей предводительницы, Огнегрив. Нас это не касается». Преодолевая страх, Огнегрив сделал несколько шажков ему навстречу. «Я пришел просить тебя встретиться с синей звездой. Если вы оба обсудите спорные вопросы с глазу на глаз, это поможет избежать бессмысленного кровопролития». «А синяя звезда хочет встречи?» — недоверчиво переспросил Колченогий. «Когда мы виделись в последний раз, она вела себя так, словно хотела перегрызть нам глотки». «Вообще-то это не ее идея», — признался Огнегрив. «Это придумал я». Три пары глаз в недоумении уставились на него. Одному с первым вышел из оцепенения и прошептал. «Ты хочешь сказать, что действуешь за спиной своей предводительницы?» «Я действую ради блага обоих наших племен», — упрямо ответил Огнегрив. Он был готов к тому, что его сейчас же вышвырнут вон из лагеря. Но Звездный Луч лишь задумчиво посмотрел на него и протянул. «Я тоже предпочел бы переговоры о войне. Но как их устроить?» «Подумай сам, захочет ли синяя звезда встречаться со мной, когда узнает, что ты, без ее ведома, приходил сюда?» — спросил он и добавил, не дожидаясь ответа. «Я мог бы послать гонца и от своего имени пригласить синюю звезду к четырем деревьям. Но сможешь ли ты гарантировать безопасность моего посланника на территории грозовых котов?» Огнегрив промолчал, и все расценили его молчание как ответ. «Мне очень жаль, Огнегрив», — вздохнул Звездный Луч. «Я не могу рисковать жизнью своих воинов. Если синяя звезда пожелает вести переговоры, она знает, где меня найти. Одноус, проводи Огнегрива к четырем деревьям». «Подожди!» — воскликнул Огнегрив. Блестящая мысль промелькнула у него в голове. Возможно, само звездное племя подсказало ему решение. «Я знаю, что делать!» Глаза Звездного Луча сверкнули в сумраке пещеры. «Что же? Вы знаете Горелого? Это кот-одиночка, он живет на ферме на краю вашей территории, возле самой высокой скалы». «Я знаю», — закивал Одноус. «Неплохой кот, хоть не воин, а при чем тут он?» Огнегрив радостно повернулся к Одноусу. «Он может отнести ваше послание синей звезде. Когда-то синяя звезда подарила ему право беспрепятственного прохода по территории грозового племени. Вы же знаете, Горелый раньше сам был грозовым котом». Звездный Луч резко выпрямился на своей вересковой подстилке. «Это мысль. Что скажешь, Колченогий?» Вместо ответа глашатай лишь одобрительно закивал. «Тогда иди скорее», — бросился Огнегрив к Одноусу. Только теперь он понял, как мало времени осталось у них в распоряжении. «Иди прямо сейчас. Скажи ему, пусть попросит синюю звезду на рассвете встретиться со звездным лучом возле четырех деревьев». До назначенного синей звездой выступления оставалось совсем немного времени, и Огнегрив очень боялся, что Одноус не успеет разыскать Горелого так, чтобы тот вовремя передал послание синей звезде. Только бы звездное племя помогло Одноусу быстро найти кота-одиночку. Одноус покосился на своего предводителя, и когда тот утвердительно кивнул, быстрее молнии вылетел из палатки и растаял в темноте. Звездный Луч, прищурившись, посмотрел на Огнегрива. «Сдается мне, ты рассказал далеко не все», — усмехнулся он, но не стал допытываться. «Тебе пора. Колченоги, проводи нашего гостя. На рассвете я приду к 4 деревьям, Огнегриф. Но это все, что я могу сделать. Если синяя звезда действительно хочет мира, пусть приходит». «У 4 деревьев на рассвете», — скороговоркой проговорил Огнегриф и выскочил из палатки, сопровождаемый прихрамывающим глашатаем. Не чуя под собой лап, Огнегриф добежал до 4 деревьев и вернулся на свою территорию. Он ничего не ел со вчерашнего совета, поэтому живот у него сводило от голода, и даже лапы начали подкашиваться, так что пришлось сделать остановочку и поохотиться. Затаившись возле ручья, Огнегриф вскоре услышал в прибрежных камышах шорох полевки. Кругом было совсем темно, поэтому приходилось искать добычу по запаху. Огнегриф склонил голову на бок, помедлил, приоткрыв рот, и вдруг стремительно прыгнул. Ударом когтей он прикончил мышку и прямо на месте жадно растерзал, чувствуя, как с каждым глотком к нему возвращаются силы. Прибавив шагу, он понесся в лагерь. Когда он сбегал по склону холма, из-за верхушек деревьев выкатилась луна. И Огнегриф тут же вспомнил, что синяя звезда велела ему до рассвета отобрать лучших воинов. Но теперь будущее уже не так страшило его. Звездный луч согласился на переговоры, а значит, появилась надежда предотвратить войну. Огнегриф был уже возле самого входа в лагерь, когда кто-то окликнул его по имени. Повернув голову, он увидел Бурана, который вел за собой возвращающийся патруль. Присмотревшись, Огнегриф разглядел Веснянку, Белыша и Белоснежку. «Все спокойно?» — спросил Огнегриф, подходя к Бурану. «Тише дыхание спящего котенка», — отозвался белоснежный воин. «Никаких следов собаки. Может быть, двуногие уже нашли и забрали ее?» «Это было бы отлично», — кивнул Огнегриф, и тут же, неожиданно для самого себя, решил рассказать Бурану о своем сегодняшнем путешествии. «Должен же хоть кто-нибудь разделить его надежду на предотвращение войны!» «Буран, я хочу поговорить с тобой. У тебя найдется время?» «Разумеется! Ты не обидишься, если я буду есть и слушать!» Огнегриф разрешил оруженосцам выбрать себе еду, и, подлетев к куче, они тут же затеяли шутливую потасовку из-за сочной сороки. Белоснежка молча взяла себе полевку и отошла к палатке воинов, а Буран, вытащив белку, отнес ее в укромное местечко возле молодых крапивных зарослей. Огнегриф последовал за ним. «Слушай, Буран, сегодня утром меня вызывала синяя звезда». Понизив голос, он быстро пересказал белоснежному воину все события сегодняшнего дня, начиная от безумного намерения синей звезды напасть на рассвете на лагерь племени Ветра и кончая своим решением организовать встречу двух предводителей возле 4 деревьев. «Что ты сказал?» — отшатнулся Буран. «Ты ходил в племя Ветра? Один? И даже не рассказал никому из нас?» Еле слышно добавил он, сокрушенно качая головой. «А что мне еще оставалось делать?» Мгновенно ощетинился Огнегриф. «Ты мог бы посоветоваться со мной!» Сердито рявкнул Буран. «Или с любым другим воином! Мы помогли бы тебе найти выход из создавшегося положения!» «Как ты мог так поступить, Огнегриф? Неужели ты больше не доверяешь своим товарищам?» Этого Огнегриф никак не ожидал. Слова Бурана ранили его в самое сердце. «Прости меня, Буран», — прошептал Огнегриф, низко опуская голову. Он принял решение в одиночку, потому что не хотел заставлять воинов оспаривать приказ своей предводительницы. А теперь Буран будет думать, что глашатай не доверяет собственному племени. Всему виной воинский закон. Буран наградил его таким взглядом, от которого могла бы вспыхнуть даже мокрая листва. «Думаю, мы должны обсудить это с остальными воинами», — сказал он наконец. «Если синяя звезда не пожелает прийти навстречу, нам придется готовиться к атаке. Я готов поклясться рассветными патрулями, что звездный луч о чем-то догадался. А теперь представь, что будет, если синяя звезда придет навстречу без охраны. Да они же нас в клочья порвут». Огнегриф похолодел. Буран был прав. Уже под той настойчивости, с которой он торопил Одноуса отправляться на поиски Горелого, звездный луч мог догадаться, что битва не за горами. Выходит, что, полагаясь на благородство соседей, он тем самым подставил под удар собственное племя. «Я даже не подумал об этом, Буран!» «Я поставлю оруженосцев охранять лагерь», — перебил его Буран. «Собирай воинов, Огнегриф». Огнегриф бросился через поляну к воинской палатке. К счастью, почти все были в сборе и готовились ко сну. Огнегриф дотронулся лапой до песчаной бури, и та сонно захлопала глазами. «В чем дело?» «Поднимай остальных, прошу тебя», — быстро сказал Огнегриф. «Мы с Бураном хотим сообщить вам кое-что очень важное». Песчаная буря вскочила со своего места и недовольно заворчала. «Что значит что-то важное? Что за дела такие среди ночи?» Огнегриф, не отвечая, вылетел из палатки и отправился на поиски оставшихся воинов. Бурова он нашел в детской, куда юный воин зашел проведать королев. А Кисточку встретил у входа в лагерь. Она возвращалась из ночного патруля с полной пастью свежатины. Огнегриф подумал, не позвать ли Пепелицу, но вспомнил, как резко она напомнила ему о верности синей звезде во время их последнего разговора, и решил обойтись без целительницы. Он и так слишком хорошо представлял, что она скажет, когда узнает, что глашатай пошел против воли предводительницы и доверился чужакам из племени ветра. Когда Огнегриф снова вернулся в палатку воинов, все коты уже были в сборе. Раздвинув ветви, внутрь забрался Буран и сел возле Огнегрива. «Что еще стряслось?» — ворчливо спросил Частокол, вытряхивая из уха застрявший мох. «Опять что-нибудь плохое?» У Огнегрива даже живот скрутило при мысли о том, что скажут товарищи, когда узнают, что наделал их глашатай. Он замялся, но Буран сурово кивнул головой, приказывая говорить. Набрав в легкие побольше воздуха, Огнегрив начал свой рассказ. Его слушали в оцепенении. Во тьме пещеры призрачно сверкали суровые кошачьи глаза. И в каждом взоре Огнегриф видел отражение холодного лунного света, просачивавшегося сквозь ветви куста. Сильнее всего жег его бледно-зеленый взгляд песчаной бури, свернувшейся между дальних ветвей. Но Огнегриф так и не смог заставить себя посмотреть в глаза подруге. Он всей душой надеялся, что воины поймут и простят его. Ведь все, что он сделал ради предотвращения бессмысленной битвы. Неужели они не поверят в то, что он не предавал ни их, ни свою предводительницу? «Звездный луч согласился встретиться с синей звездой четырех деревьев», — закончил он свой рассказ. «Скоро сюда придет Горелый и передаст предводительнице приглашение о встрече». Он замолчал, ожидая вспышки негодования и града упреков. Но в палатке царила тишина. Судя по изумленным взглядам, которыми обменивались коты, они просто не знали, что сказать. «Что скажешь, Буран?» — первой нарушила молчание Кисточка. «Ты согласен с тем, что сделал Огнегриф?» Огнегриф замер, пристально разглядывая свои лапы. Сейчас он как никогда нуждался в поддержке мудрого белого воина, пользовавшегося непререкаемым авторитетом в племени. но чувствовал, что Буран не одобряет его поступка. «Честно скажу, мне это не по душе», со своей обычной спокойной уверенностью сказал Буран. «Однако я признаю, что Огнегриф прав в своем желании предотвратить войну с племенем Ветра. Я тоже не верю в то, что они воровали нашу дичь. Всему виной бродячая собака. Я сам обнаружил ее запах и знаю, о чем говорю». «Я тоже учуяла ее возле нагретых камней», — подтвердила Кисточка. «И у четырех деревьев?» — подхватил Бурый. «Племя Ветра тут ни при чем. Но это не значит, что мы должны плести заговоры за спиной синей звезды», — вскричала песчаная буря. И впервые за все время разговора Огнегриф осмелился посмотреть в ее возмущенные зеленые глаза. «Ты не имел права принимать решение в одиночку, даже не посоветовавшись с нами!» Огнегриф вздрогнул, словно от удара. Он не ожидал, что песчаная буря будет первой, кто бросит ему обвинение. «Прости меня», — пробормотал он. «Теперь я понимаю, что не должен был действовать тайком». «Чего еще можно было ожидать от домашнего котишки?» — хмыкнул Частокол. «Да ты хоть понимаешь, что такое воинский закон?» «Прекрасно понимаю», — огрызнулся Огнегриф. «Я верен своему племени, поэтому и хотел избежать ненужной битвы. И я не меньше других чту звездное племя. Я не верю, что оно одобряет ночные нападения на невиновных». Частокол насмешливо пошевелил ушами, но промолчал. Огнегриф обвел глазами собравшихся в надежде найти поддержку и понимание. «Когда синяя звезда потеряет свою последнюю жизнь и присоединится к звездному племени, ему придется занять ее место и возглавить грозовое племя. Но он никогда не сможет стать настоящим предводителем, если не сумеет заслужить доверие и уважение своих воинов». «Постарайся меня понять», — горячо заговорил он. «Племя Ветра не сделало нам ничего плохого. У нас с вами и без этой бессмысленной битвы полно дел. Нужно закончить восстановление лагеря, нужно усилить патрули, нужно охотиться и добывать пищу. Как мы сможем набраться сил перед сезоном голых деревьев, если понесем потери ранеными или даже убитыми?» «Он правильно говорит», — вдруг сказала Чернобурка. И все дружно повернулись к бывшей королеве. «Нашим деткам, моим и Белоснежкиным, предстоит принять участие в битве. За что, скажите на милость, они будут сегодня рисковать своими жизнями?» Белоснежка горячо закивала. Но остальные воины продолжали перешептываться с сомнениями, поглядывая на Огнегрива. Несколько раз он ловил на себя растерянный взгляд песчаной бури. Огнегриф прекрасно понимал, как она страдает, разрываясь между преданностью синей звезде и той новой близостью, что с недавних пор связала ее с глашатаем. Больше всего на свете ему хотелось сейчас уткнуться носом ей в бок и позабыть обо всем, растворившись в сладком тепле ее светло-рыжей шерсти. Но он знал, что должен выстоять и мужественно принять приговор соплеменников. «И чего же ты хочешь от нас?» — спросил, наконец, Долгохвост. «Я хочу, чтобы несколько воинов были готовы сопровождать синюю звезду к четырем деревьям», — объяснил Огнегриф. «Если Горелый все-таки не придет, или синяя звезда откажется от переговоров, нас ждет битва. Синяя звезда решила лично возглавить ее. И если это произойдет...» Голос его сорвался. Он судорожно проглотил ком в горле и продолжил. «Если это произойдет, думаю, мы не должны сражаться». Мертвая тишина повисла в палатке. Все глаза устремились на Огнегрива. «Ты призываешь нас ослушаться синюю звезду?» — крикнула песчаная буря. «Дым, скажи Огнегриву, что это полная чушь!» Дым удивленно пошевелил ушами. Огнегрив прекрасно знал, что неприязнь, которую бурый воин испытывал к Огнегриву, во многом объяснялась тем, что песчаная буря с каких-то пор предпочла глашатая другу своего детства. Огнегрив напрягся, ожидая нападок. Но дым нерешительно выдавил. «Я не знаю, песчаная буря. Огнегрив прав. Трудно придумать более неудачного времени для войны. Кроме того, никто из нас не верит в виновность племени ветра. Если синяя звезда одна приняла такое решение, что же?» Он резко замолчал и смущенно поскреб лапами по земле. «Мы все прекрасно понимаем, почему синяя звезда возненавидела племя ветра», — горячо заговорил Огнегриф, желая защитить свою предводительницу. «Они не пустили ее к высокой скале. Кроме того, никогда прежде в лесу не бывало бродячих собак. Но у нас нет никаких доказательств того, что племя ветра ворует кроликов. Зато есть куча доказательств собачьего разбоя». «Но как ты предлагаешь избежать битвы?» — спросила Кисточка. «Не можем же мы повернуться и побежать в лагерь, когда синяя звезда поведет нас в атаку?» «Нет, конечно», — помотал головой Огнегрив. «Мне показалось, что звездный луч хочет решить дело миром. Если нам повезет, он придет к четырем деревьям в сопровождении 1-2 воинов, так что переговоры не превратятся в драку». «Ты очень нас утешил», — фыркнула Кисточка. «А если звездный луч окажется не глупее тебя и приведет с собой целый отряд? Тогда мы все станем падалью, только и всего». Огнегрив невольно растерялся. Кисточка почти слово в слово повторила недавние опасения Бурана. Неужели он ошибся, доверяя звездному лучу? «Вы как хотите, а я никуда не пойду», — громко заявил Долгохвост. «Племя ветра порвет нас в клочья! Этим все и кончится. Я вам не какой-нибудь мышеголовый дурень. Ясно?» Сидящий рядом дым с презрением покосился на него. «Ясно, ты не дурень. Ты просто трус!» «Врешь!» — обиженно взвизгнул Долгохвост. «Я верен грозовому племени!» «Как скажешь, Долгохвост», — успокоил его Огнегрив. «Вовсе не обязательно идти всем. Оставайся, будешь охранять лагерь. Это касается и всех остальных», — добавил он. «Все, кто не хочет сопровождать синюю звезду, могут остаться». Он замолчал и вопросительно обвел глазами встревоженные лица собравшихся. «Я пойду», — первым вызвался Буран. «Думаю, звездный луч сделает все, чтобы избежать кровопролития». Огнегрив с благодарностью посмотрел на благородного воина. Остальные коты продолжали колебаться, нервно переглядываясь и ерзая на своих подстилках. «Я тоже пойду», — воскликнул Бурый. Было видно, что он очень волнуется от того, что впервые высказывается раньше старших воинов. «Тогда и я», — проворчал Дым и добавил, махнув хвостом в сторону Огнегрива. «Но если племя ветра набросится на нас, я буду сражаться. Ни один кот не заставит меня спасаться бегством». Следом за ним вызвались и остальные. К удивлению Огнегрива, Чистокол заявил желание принять участие в походе. Зато Кисточка отказалась. «Не сердись, Огнегрив», — пояснила она. «Я думаю, ты в чем-то прав, но я не могу с этим согласиться. Что будет с воинским законом, если каждый станет использовать его по своему усмотрению? Я не могу ослушаться предводительницу, если она прикажет мне драться». «А я пойду», — рявкнула Чернобурка. «Я не желаю, чтобы моих деток порвали в клочья в бессмысленной битве». «Я тоже пойду», — мяукнула Белоснежка и обвела глазами собравшихся. «Не для того мы растим котят, чтобы они погибали в несправедливых войнах». Огнегрив не ожидал, что на его призыв отзовется так много воинов. Теперь их было даже больше, чем нужно. Если Горелый придет вовремя, и синяя звезда согласится на переговоры со звездным лучом, Будет некрасиво, если она явится к четырем деревьям в сопровождении целого боевого отряда. Кроме того, нельзя было оставлять лагерь без охраны, тем более в такое тревожное время. «Я попросил бы вас остаться и охранять лагерь», — обратился он к бывшим королевам. «Я очень благодарен вам за поддержку, но здесь вы будете нужнее». Чернобурка с Белоснежкой переглянулись и дружно кивнули. Огнегриф со страхом посмотрел на песчаную бурю, которая до сих пор не проронила ни слова. Он боялся даже подумать о том, что будет делать, если лишится ее поддержки и доверия. «Песчаная буря?» – неуверенно спросил он. Она опустила голову, избегая его взгляда. «Я пойду с тобой, Огнегриф», – глухо ответила она. «Я знаю, ты прав. Во всем виновата собака. Но мне больно от того, что приходится предавать синюю звезду». Огнегриф подбежал к ней и быстро лизнул в ухо, безмолвно благодаря за поддержку. Но рыжая воительница раздраженно отстранилась, даже не посмотрев на него. «А как же оруженосцы?» – спросил Частокол. «Ты хочешь взять их с собой?» «Не знаю, как остальные, но моя тростинка слишком молода и неопытна, чтобы принимать участие в битве». «Об этом не может быть и речи!» – горячо воскликнул Дым. Несмотря на зловещее напряжение, Огнегриф едва удержался, чтобы не улыбнуться. Незаметно для самого себя Дым обнаружил перед всеми свою тщательно скрываемую нежность к хрупкой ученице Частокола. «Веснянку я тоже предпочел бы оставить в лагере», — кивнул Буран. «А что, если синяя звезда заподозрит неладное, когда увидит, что мы не берем с собой ни одного оруженосца?» — спросил осторожный Буран. «Верно», — повернулся к нему Огнегриф. «Давайте возьмем Белыша и Быстролапа, но только в том случае, если синяя звезда будет настаивать на большом отряде. И еще, о цели нашего похода оруженосцам следует рассказать только после того, как выйдем из лагеря. Я не хочу, чтобы наши планы стали известны всему лагерю. А теперь я посоветовал бы всем немного вздремнуть. Мы выступаем сразу после захода луны». Огнегриф смотрел, как воины устраиваются на своих подстилках, но сам не чувствовал никакого желания ложиться. Он знал, что все равно не уснет. Кроме того, у него было еще одно дело. Он должен был сам рассказать Пепелице обо всем, что происходит, пока она не узнала правду от кого-то другого. Если бы не вещи сон и не вера в Пестролистую, он давным-давно усомнился бы в своем праве остановить грядущую битву. Слишком много случайностей могли помешать осуществлению задуманного. Горелый мог опоздать, синяя звезда отказаться от встречи со звездным лучом, племя ветра приготовит засаду возле четырех деревьев. Встряхнувшись, Огнегриф встал и вышел из палатки посмотреть, не пришел ли Горелый. Но в освещенном луной лагере все было тихо. У самого начала папоротникового туннеля звездами горели два настороженных глаза. И, подойдя ближе, Огнегриф увидел уголька, сидящего на страже. «Ты знаешь Горелого?» – спросил Огнегриф. А когда оруженосец кивнул, уточнил. «Он не приходил?» Уголек озадаченно помотал головой. «Если он придет, впусти его и проведи прямо к синей звезде, понял?» «Да, Огнегриф». От любопытства у уголька даже шерсть заискрилась, но он не посмел задавать лишних вопросов. Огнегриф кивнул и отправился разыскивать Пепелицу. Приблизившись к пещере целительницы, он заметил, что та о чем-то тихо разговаривает с кисточкой. Увидев глашатая, обе кошки замолчали и настороженно уставились на него. «Огнегриф!» – воскликнула Пепелица, вскакивая с земли. «Кисточка только что рассказала мне о том, что ты натворил. Что это значит? И почему ты не пригласил меня на собрание?» Ее голубые глаза метали молнии. «Это было собрание воинов», – пробормотал Огнегриф, прекрасно понимая, что его объяснение не убедила бы даже котенка. «Вот как?» – сухо спросила Пепелица. «С чего ты взял, что меня не интересует то, что ты затеваешь за спиной синей звезды?» «Что ты, Пепелица? Ты не так поняла!» – взмолился Огнегриф. «Ты же видишь, я пришел рассказать тебе обо всем!» «Кисточка!» – попросил он, сердито косясь на бурую воительницу. «Разве тебе не нужен отдых?» Кисточка, моргнув, выдержала его взгляд, потом молча повернулась и растаяла в темноте. «Я слушаю!» – прошипела Пепелица. «Я вижу, ты уже все знаешь от Кисточки. Поверь, мне все это тоже не по душе, но у меня нет другого выхода. Неужели ты веришь в то, что звездное племя хочет новой войны в лесу? Тем более такой бессмысленной и несправедливой!» «Звездное племя не послало мне никаких знамений о грядущей войне», нехотя призналась Пепелица. «Я тоже не хочу кровопролития. Но ты уверен, что нет другого способа предотвратить его?» «Может быть и есть, но я его не вижу. Если ты что-то знаешь, скажи!» Пепелица покачала головой. Шерсть ее сияла, облитая луной, словно целительница была уже на полпути к звездному воинству. «Что бы ты ни делал, Огнегриф, я прошу тебя беречь синюю звезду. Будь к ней добрее. Помни, она была великой предводительницей и, возможно, когда-нибудь снова станет ею». Огнегриф тоже хотел бы верить в это, но с каждым днем поведение синей звезды оставляло все меньше надежд на ее исцеление. Он едва узнавал в нынешней синей звезде мудрую предводительницу, которая пригласила его в свое племя и которую он любил и уважал, как никого на целом свете. «Я сделаю все, что в моих силах», — пообещал он. «Поверь, я не хочу унижать синюю звезду. Именно поэтому я организовал ей встречу со звездным лучом. Пусть она сама поймет, что битва бессмысленна и бесполезна». Он помолчал и с трудом выдавил: «Ты считаешь, я поступил неправильно?» «Не мне об этом судить», — ответила Пепелица. «Это твой выбор, Огнегриф. Тебе решать». Глава 14. Вернувшись на поляну, Огнегриф убедился, что Горелый до сих пор не появлялся. От волнения у него даже в животе заурчало. Луна уже начала клониться к верхушкам деревьев, а значит, совсем скоро синяя звезда поведет своих воинов на битву с племенем ветра. И последняя надежда на мирное решение конфликта будет утрачена. Где же Горелый? Неужели Одноус не сумел разыскать его? Или Горелый просто не смог прийти? А может быть, он уже в пути, но придет слишком поздно? У Огнегрива лапы чесались от желания броситься в лес и побежать ему навстречу, но он понимал, что не имеет права покидать лагерь. Наконец он заметил какое-то движение в папоротниках и услышал тихий оклик уголька. Пришелец негромко ответил, и Огнегриф воспрянул духом, узнав голос Горелого. Высоко подпрыгнув от радости, он бегом бросился через поляну. «Все в порядке, уголек!» — сказал он оруженосцу. «Оставайся на страже, я сам займусь нашим гостем». С этими словами он потерся носом о нос поджарого черного кота, выступившего из папоротника. «Приветствую тебя, Горелый! Как поживаешь?» Он спросил это из вежливости, ибо прекрасно видел, что у Горелого нет причин сетовать на свою жизнь. Достаточно было одного взгляда на лоснящуюся черную шерсть бывшего оруженосца и перекатывающиеся под ней бугры сильных мускулов, чтобы убедиться в этом. «Отлично!» – ответил Горелый, изумленно оглядываясь. «Как странно вновь очутиться здесь! Я очень расстроился, когда узнал, что у вас неприятности с племенем ветра. Одноус все рассказал мне, и поклялся, что они не имеют никакого отношения к исчезновению ваших кроликов. Остается только убедить в этом синюю звезду», — мрачно буркнул Огнегриф. «Мне очень неловко подгонять тебя, Горелый. Я знаю, что тебе и так пришлось бежать со всех лап, но времени почти не осталось. Синяя звезда вот-вот прикажет нам выступать. Иди за мной». С этими словами он повернулся и повел друга к пещере синей звезды. Предводительница лежала, свернувшись клубочком в своем гнездышке. Но, присмотревшись, Огнегриф понял, что она не спит. Лунный свет отражался в ее прищуренных глазах. «В чем дело, Огнегриф?» — раздраженно спросила синяя звезда. «Еще не время выступать! И кто это с тобой?» «Это я, Горелый, синяя звезда», — сказал кот-одиночка, выступая из-за спины Огнегрива. «Я принес тебе послание от племени ветра». «От племени ветра?» — взвилась синяя звезда, вскакивая со своего ложа. «И что же эти гнусные воры осмелились передать мне?» К чести Горелого он не дрогнул перед этой вспышкой ярости. Хотя Огнегрив прекрасно помнил то время, когда черный оруженосец начинал заикаться от каждого оклика. «Синяя звезда», — спокойно сказал Огнегрив. «Надеюсь, ты не будешь спорить с тем, что толковать лучше, чем воевать». «Толковать?» — поперхнулась злостью синяя звезда, в ярости хлеща себя хвостом по бокам. «Да кто ты такой, чтобы указывать, что мне делать? Брысь отсюда! Мы с Горелым будем разговаривать наедине». Огнегриву ничего не оставалось, как выйти из пещеры. В смятении он принялся кружить вокруг скалы, прислушиваясь к тихому гулу доносящихся изнутри голосов. Но сколько он ни напрягал уши, ему так и не удавалось разобрать ни слова. Вскоре из воинской пещеры высунулся Буран и медленно подошел к Огнегриву. «Луна садится», — заметил он. «Синяя звезда вот-вот объявит выступление. Горелый пришел?» «Пришел», — кивнул Огнегриф. «Но я не знаю, удалось ли». Он замолчал, услышав шум внутри палатки. Не успело его сердце отчитать один удар, как синяя звезда выскочила из пещеры, сопровождаемая Горелым. Увидев Огнегрива, она взмахнула хвостом и прохрипела: «Собирай отряд! Мы выступаем к четырем деревьям!» «Ты все-таки решила поговорить со звездным лучом?» — осмелился спросить Огнегрив. Предводительница снова взмахнула хвостом и ответила: «Я не отказываюсь от переговоров, но если они ни к чему не приведут, мы будем сражаться!» Еще не рассвело, когда синяя звезда повела своих воинов к лощине, на которой росли четыре исполинских дуба. Огнегрив молча трусил возле предводительницы. Он не оглядывался, но по еле слышному шороху за спиной знал, что остальные воины следуют за ними. Где-то вдалеке послышался пронзительный крик совы, и сердце у Огнегрива сжалось от нехорошего предчувствия. Он едва успел попрощаться с Горелым и поблагодарить его за помощь, прежде чем черный кот отправился в обратный путь. На вершине склона синяя звезда остановилась и помедлила. Воины поравнялись со своей предводительницей и послушно замерли. Свет высоких звезд переливался на их шкурах, мягко озарял настороженные уши, отражался в широко распахнутых глазах. Огнегрив бросил взгляд в сторону территории племени ветра. Вначале ему показалось, будто там нет ничего, кроме бескрайнего моря вереска, раскинувшегося до самого горизонта. Ветер пробегал по пустоши, шелестел в верхушках старых дубов. Затем Огнегрив уловил какое-то движение и, приглядевшись, увидел под деревьями цепочку котов во главе со звездным лучом. У Огнегрива похолодело в животе. Выходит, звездный луч тоже взял с собой воинов. «Что я вижу?» – прошипела синяя звезда. И глаза ее вспыхнули недобрым огнем. «Почему тут так много воинов ветра? Я полагала, меня пригласили на переговоры!» Она уставилась на Огнегрива, и в глазах ее промелькнула какая-то мысль. «Я подозревала измену и вижу, что не ошиблась. Благодарю тебя, Огнегрив. Тебе не кажется, что это больше похоже на засаду, чем на встречу двух предводителей?» Синяя звезда взмахнула хвостом. Ее воины в суровом молчании выстроились по бокам своей предводительницы. Теперь враждующие отряды стояли лицом к лицу. Огнегриву казалось, что даже воздух между ними потрескивает от напряжения. Он кожей чувствовал близость битвы. Все теперь зависело от того, сдержит ли звездный луч свое слово и захочет ли говорить с синей звездой. «Звездный луч!» – холодно произнесла синяя звезда. «Что ты хочешь мне сказать?» Мертвая тишина воцарилась над поляной. Огнегриев нервно втягивал и выпускал когти, ожидая ответа предводителя. Он не знал, надолго ли воинам хватит выдержки. Он видел, как дым обменялся многозначительным взглядом с Бурым. И понял, что эти двое уже что-то задумали. Песчаная буря, прижав уши к затылку, не мигая, смотрела на вражеских котов. Быстролап то и дело бросал лихорадочные взгляды на предводительницу, но не двигался с места. А Белыш, выгнув спину горбом, весь дрожал от нетерпения, словно в любой миг был готов прыгнуть на врага. «Спокойно!» — шикнул на него Огнегрив. Звездный луч отделился от своих воинов и шагнул навстречу синей звезде. Первый бледный луч, занимающийся зари, прорезал тьму. И в его свете Огнегрив ясно увидел вздыбленную шерсть и поднятый хвост предводителя племени ветра. За спиной звездного луча стояли Одноус, Росинка и маленький Колючка. «Я не хочу сражаться с этими котами», — загремело в голове Огнегрива. Сердце его пойманной птицы забилось в груди. «Никому не двигаться!» — прорезал неподвижный воздух голос звездного луча. «Ты с ума сошел?» — прохрипел Чернохват и выскочил из цепи, подскочив к своему предводителю. «Она привела с собой целый боевой отряд! Надо атаковать!» «Нет!» Звездный луч сделал еще один шаг вперед и взмахом хвоста подозвал к себе своего глашатая. Не сводя глаз с синей звезды, он слегка опустил голову. «Сегодня битвы не будет. По крайней мере, здесь. Я обещал прийти на переговоры. И я сдержу свое слово». Вместо ответа синяя звезда припала к земле, ощетинилась и зарычала, оскалив зубы. Огнегрив похолодел от страха. На миг ему показалось, что предводительница раздумала вести переговоры и сейчас кинется на звездного луча. Зажмурившись, он горячо воззвал к звездным предкам, умоляя их не допустить этого безумия. Тем временем Одноус вышел вперед и грубым толчком заставил Чернохвата занять свое место в цепи. Несколько мгновений, показавшихся Огнегриву целой вечностью, враждующие стороны неподвижно стояли друг против друга. Ветер ерошил вздыбленную шерсть на кошачьих загривках. Глаза горели лихорадочным напряжением, которое в любой момент могло взорваться вспышкой слепой, безумной ярости. «Синяя звезда», — повторил звездный луч, «ты не хочешь выйти ко мне? Возьми с собой глашатая и давай попробуем решить наш спор миром». «Миром?» – взвизгнула синяя звезда. «Я не могу заключать мир с бандитами и ворами чужой дичи!» Протестующий вой потряс цепь воинов ветра. Чернохват снова выскочил вперед, но Одноус одним прыжком очутился возле него и повалил на землю. Огнегриф видел, как частокол угрожающе помахивает хвостом, и понял, что если чернохват все же прыгнет, частокол тут же набросится на него, и о мире можно будет навсегда забыть. «Сделай, как он говорит!» — в отчаянии попросил он синюю звезду. «Разве не за этим мы пришли сюда? Пойми, у племени ветра тоже пропадает дичь!» Синяя звезда обернулась к нему, и глаза ее вспыхнули откровенной ненавистью. «Ты не оставил мне выбора!» — прошипела она. «Но ты за это поплатишься, Огнегриф, горько поплатишься!» На негнущихся лапах она вышла вперед и остановилась у самой границы племени ветра, лицом к лицу со звездным лучом. Огнегриф молча последовал за своей предводительницей, успев лишь шепнуть песчаные бури, присматривая за частоколом. Звездный луч холодно смотрел на синюю звезду, и Огнегриф понял, что предводитель до сих пор не простил ему укрывательства хвостолома, но, преодолев себя, не позволяет старым обидам взять верх над разумом. «Синяя звезда», — медленно произнес предводитель, — «клянусь звездным племенем, что племя ветра не охотилось на вашей территории». «Звездным племенем?» — процедила синяя звезда. «Немного же стоит такая клятва». Черно-белый кот отшатнулся и растерянно посмотрел на Огнегрива, словно ждал от него объяснений. «В таком случае я готов поклясться всем, что ты почитаешь священным!» — помолчав, медленно ответил он. «Клянусь нашими котятами в детской! Клянусь надеждами всего племени! Честью предводителя клянусь! Племя ветра не виновато в том, в чем ты нас обвиняешь!» На этот раз его слова, казалось, достигли сердца синей звезды. Она слегка опустила шерсть на загривке. «Как я могу верить тебе?» — спросила она. «У нас тоже пропадает дичь», — пояснил звездный луч. «Возможно, ее ворует собака или коты-бродяги. Племя ветра тут ни при чем!» «Это ты так говоришь!» — буркнула синяя звезда. Но голос ее потерял былую уверенность. Огнегриву показалось, что она поверила звездному лучу, но не знает, как не терять достоинства сказать об этом. «Синяя звезда», — негромко начал он. «Благородный предводитель не начинает беспричинной битвы, если есть хоть малейшее сомнение в том...» «Уж не думаешь ли ты, что лучше меня знаешь, как следует управлять племенем?» Злобно перебила его синяя звезда. Шерсть ее снова поднялась дыбом. Но на этот раз гнев обратился против собственного глашатая. Давно уже она не была так похожа на прежнюю грозную синюю звезду. И Огнегриву потребовалось все мужество, чтобы не отступить. «Молодые воины полагают, будто знают все на свете», — мягко заметил звездный луч. «И все же порой нам приходится прислушиваться к ним. Нам не за что сражаться, синяя звезда». Предводительница в раздражении дернула ушами. «Ладно», — нехотя проскрипела она. «Я верю твоему слову. Пока. Но берегись. Если мои патрули учуют запах племени ветра на нашей территории...» Она резко обернулась и закричала своим воинам. «Возвращаемся в лагерь!» Когда Огнегриф повернулся следом, звездный луч грустно склонил голову и вздохнул. «Благодарю тебя, Огнегриф. Ты поступил правильно. И мое племя благодарно тебе за помощь. Но не хотел бы я сейчас оказаться на твоем месте». Огнегриф молча поклонился и присоединился к своим товарищам. Прежде чем сбежать по склону к четырем деревьям, он задержался и посмотрел вслед удаляющимся воинам ветра, бегущим через вереск в свой лагерь. Равнина нежно светилась в бледном рассветном сиянии. Он сделал все, чтобы не запятнать ее невинной кровью. «Спасибо, пестролистая», — прошептал Огнегриф и бросился догонять свое племя. В ледяном молчании синяя звезда привела своих воинов обратно в лагерь. У края поляны Огнегриф остановился, чтобы перекинуться парой слов с кисточкой, сидящей у входа в пещеру воинов. «Все спокойно?» – спросил он. «Тихо, мирно», – потянулась кошка. Белоснежка повела рассветный патруль, взяла с собой Чернобурку и двоих оруженосцев. Кисточка пристально поглядела на Огнегрива и фыркнула. «Ты выглядишь целым и невредимым. Все удалось, как ты задумал?» «Да, спасибо, что присматривала за лагерем». Кисточка важно покивала и зевнула. «Пойду посплю. Пошли кого-нибудь на охоту, ладно? Куча совсем опустела». «Я сам поведу охотников», — пообещал Огнегриф. «Никого ты никуда не поведешь!» — раздался у него над духом резкий голос синей звезды. Обернувшись, он увидел, что глаза ее превратились в осколки синего льда. «Марш в мою пещеру, Огнегриф! Живо!» Она резко повернулась и, не оглядываясь, пошла через поляну к скале. У Огнегрива даже шерсть зашевелилась от страха. Он с самого начала знал, что синяя звезда непременно покарает его за предательство. Но это знание ничуть не прибавило ему храбрости. «Я сам позабочусь об охоте», — сказал Буран, сочувственно глядя на съежившегося глашатая. Из-за спины его выглядывали песчаные буря и дым. Огнегриф поблагодарил и поплелся в палатку предводительницы. Когда он вошел, синяя звезда уже сидела на подстилке, подогнув под себя лапы. Кончик ее хвоста возбужденно подергивался. «Огнегриф», — негромко сказала она. Ее спокойный голос напугал его гораздо сильнее, чем самый громкий крик. Звездный луч никогда не выбрал бы более подходящего времени для переговоров, даже если бы звездное племя пришло ему на помощь. «Это твоих лап дело, правда?» «Ты единственный знал о том, что я собираюсь напасть на лагерь племени Ветра. Только ты мог предать меня». «Давно она уже не рассуждала так здраво», — кисло подумал про себя Огнегриф. Видимо, подозрения, зародившиеся на краю вересковой пустоши, превратились в твердую уверенность. Сейчас Огнегриф видел перед собой прежнюю синюю звезду, которую всегда уважал и перед которой преклонялся, и тем мучительнее ему было осознавать ее правоту. Он не предавал свое племя, но он лишил его преимущества внезапности, поскольку мудрый звездный луч сразу догадался о готовящемся нападении. Что же сделает с ним синяя звезда? Неужели отправит в изгнание? У него задрожали лапы при одной мысли о том, что он будет обречен на жизнь изгоя, презираемого всеми племенами и вынужденного воровать чужую дичь. Он подошел к синей звезде и поклонно склонил голову. «Я думал, что поступаю правильно», — еле слышно прошептал Огнегриф. «Эта битва была бы бессмысленной и ненужной». «Я доверяла тебе, Огнегриф», — хрипло выдохнула синяя звезда. «Тебе, единственному из всех своих воинов!» Огнегриф заставил себя поднять голову и взглянуть ей в глаза. «Я сделал это ради блага нашего племени!» — взмолился он. «Синяя звезда, я думал...» «Молчать!» — страшно прошипела она, взмахнув хвостом. «Предательству нет оправданий! Да хоть бы все племя полегло в этой битве, что с того?» «Какое мне дело до смерти и жизни предателей?» Дикий огонь плясал в ее глазах, и Огнегриф понял, что разум синей звезды вновь погрузился во тьму. «Если бы только мои дети были со мной», — лихорадочно зашептала синяя звезда. «Во всем лесу нет котов достойнее камня и невидимки. Да весь этот сброд, который называет себя грозовыми котами, не стоит и коготка на их лапке. Мои детки никогда не предали бы меня, никогда. Синяя звезда попытался остановить ее Огнегриф, но она уже ничего не слышала. Я отреклась от своих детей, чтобы стать глашатаем. И звездное племя карает меня за это предательство. Звездные предки умны, Огнегриф. Они очень умны. Они придумали для меня самую жестокую кару. Они сделали меня предводительницей, а затем заставили моих воинов предать меня. Ничтожный сброд. Жалкая кучка предателей и трусов. Котятки мои ушли. Я совсем одна, одна, одна. Лапы ее безостановочно перебирали мягкий мох. Горящий взгляд был устремлен куда-то сквозь Огнегрива. Пасть искривилась в беззвучном вое. «Я позову пепелицу!» — закричал он и попятился к выходу. «Стой, где стоишь!» — с трудом прохрипела синяя звезда. «Я должна наказать тебя, Огнегрив. Какую кару ты посоветуешь мне избрать для предателя?» Слабее от страха и смятения, Огнегриф пробормотал, не слыша собственного голоса. «Я не знаю, синяя звезда». «Зато я знаю». Голос ее прозвучал вкрадчиво, почти игриво, а горящие глаза остановились на лице Огнегрифа. «Я придумала лучшее наказание, Огнегриф. Я ничего тебе не сделаю. Ты останешься глашатаем, а значит... После моей смерти возглавишь грозовое племя. Пусть же предатель возглавит предательское племя. Думаю, звездные предки по достоинству оценят мою шутку. Пусть пошлют тебе много счастья, Огнегриф. А теперь убирайся с моих глаз. Брысь!» С ненавистью рявкнула она. Не помня себя от ужаса, Огнегриф вылетел из пещеры на поляну. Он чувствовал себя так, словно только что побывал в сражении. Отчаяние и презрение синей звезды огненными когтями полосовали его сердце. Но в то же время он чувствовал закипающий гнев. Синяя звезда отвернулась от него, даже не пожелав выслушать, не попытавшись понять. Она назвала его предателем, даже не подумав, что осталось бы от племени после битвы. Опустив голову, не замечая никого, он плелся через поляну, пока не услышал голос песчаной бури. «Что стряслось, Огнегриф? Она тебя выгнала?» Огнегриф поднял голову. Песчаная буря смотрела на него с тревогой, но даже не тронулась с места, чтобы подойти ближе и успокоить его своим теплом. «Нет», — равнодушно ответил он. «Она ничего мне не сделала». «Значит, все в порядке?» — сделанной радостью спросила песчаная буря. «А почему ты такой убитый?» «Синяя звезда. Она больна», — выдавил Огнегриф, не желая описывать ей то, что только что увидел. «Я ищу пепелицу. Потом, если хочешь, можем вместе поесть». «Нет, я ухожу охотиться с Белышом и Бурым», — выдавила песчаная буря, тщательно разглядывая свои лапки. «Не убивайся так, Огнегриф. Синяя звезда успокоится, вот увидишь». «Я в этом не уверен», — содрогнулся Огнегриф. «Я хотел все объяснить ей, но она уверена, что я ее предал». Песчаная буря быстро поглядела на него и отвернулась, ничего не ответив. В глазах ее он прочел жалость, смешанную с растерянностью и болью. Огнегриф вспомнил, как она резко возражала против его предложения, и понял, что смертельно оскорбил подругу, отказавшись довериться ей. «Неужели теперь она тоже считает меня предателем?» — с тоской подумал он. Отослав пепелицу к синей звезде, Огнегриф устало поплелся в свою пещеру. Ноги его подкашивались от усталости. Он хотел только одного – лечь и провалиться в мягкую тьму глубокого сна. Как назло, у пещеры он натолкнулся на Долгохвоста. «Вечно тебя где-то носят, когда мне нужно поговорить с тобой», — ворчливо заявил воин. «О чем?» — спросил Огнегрив, устало опускаясь на землю. «Сегодня утром ты приказал моему оруженосцу отправиться в поход». «Да, но я уже объяснил тебе, почему я это сделал. Ему это очень не понравилось». «Но он должен был повиноваться», — продолжал Долгохвост. «Это правда», — вспомнил Огнегрив. Однако оруженосец держался молодцом и вел себя очень достойно. «Так зачем же Долгохвост теперь поднимает такой шум?» «Я считаю, Быстролап должен стать воином», — пояснил Долгохвост. «Честно сказать, он давным-давно готов». «Я знаю, Долгохвост», — покорно кивнул Огнегрив. «Ты совершенно прав. Быстролапу давно пора стать воином». Долгохвост даже слегка опешил. Он явно не ожидал столь быстрого согласия. «И что ты собираешься предпринять?» — ворчливо поинтересовался он. «Пока ничего», — вздохнул Огнегрив. «Не надо прижимать уши, Долгохвост, ладно? Лучше пораскинь мозгами и постарайся меня понять. Синяя звезда чувствует себя ужасно. Она страшно разозлилась из-за того, что произошло утром. И не захочет даже слушать ни о каких оруженосцах. Ты подожди, не перебивай!» Он раздраженно взмахнул хвостом, видя, что Долгохвост уже открыл рот, чтобы возразить. «Предоставь это мне. Рано или поздно синяя звезда успокоится и поймет, что все закончилось хорошо. Вот тогда я сразу и поговорю с ней об Быстролапе. Обещаю тебе». Долгохвост возмущенно фыркнул. Огнегрив видел, что воин недоволен его ответом, но не знает, к чему придраться. «Ладно», — буркнул он наконец. «Чем скорее, тем лучше, вот что я тебе скажу». Оставив за собой последнее слово, он поднял хвост и важно удалился. Огнегрив забрался в пещеру, устроился в своем гнездышке и крепко зажмурил глаза, чтобы яркое утреннее солнце не мешало ему уснуть. Он ужасно хотел спать. Но разговор с Долгохвостом растревожил его. И Белыш, и Веснянка, и Царапка не меньше Быстролапа заслужили право стать воинами. Более того, все племя ждет не дождется, когда молодые коты смогут в полной мере исполнять воинские обязанности. Но сейчас синяя звезда ни за что не согласится посвятить оруженосца в воины. Она убедила себя, что ее окружают одни изменники и предатели. Огнегрив сам не заметил, как погрузился в тяжелый и беспокойный сон. Проснулся он от того, что кто-то нетерпеливо толкал его в бок. «Проснись, Огнегрив! Да проснись же!» Испуганно хлопая глазами, он сел и увидел перед собой Пепелицу. Ее серая шерсть стояла дыбом. В голубых глазах плескался настоящий страх. Огнегрив мгновенно стряхнул с себя остатки сна. «Что случилось?» «Синяя звезда!» — прошептала Пепелица. «Я нигде не могу найти ее!» Если ты еще не подписан на мой YouTube-канал, ищи меня под именем «Готовим вкусняшки». Здесь новая серия котов-воителей каждую субботу. Присоединяйся! Глава 15. Огнегрив вскочил. «Рассказывай по порядку!» «Я утром осматривала ее и дала ей маковых зерен, чтобы немного успокоить», — сбивчиво начала Пепелица. «А сейчас я заглянула к ней в пещеру, а ее нет, и семена лежат нетронутые. Я и в детской побывала, и у старейшин, только нигде ее нет, она ушла из лагеря». «Кто-нибудь видел, как она уходила?» «Я еще не спрашивала, я сразу прибежала к тебе». «Немедленно отправляй оруженосцев на поиски. Выясни». «Синяя звезда не котенок», — раздался суровый голос Бурана, к который, заслышав причитание пепелицы, неслышно вошел в палатку. Она могла уйти в патрулирование. Возможно, она взяла с собой кого-нибудь из воинов. Он стиснул зубы, чтобы подавить зевок, и принялся устраиваться на своей подстилке. Огнегриф неуверенно кивнул. Буран говорил, как всегда, разумно, но нужно было проверить его слова. Утром синяя звезда была в таком состоянии, что легко могла сбежать, куда глаза глядят. Что, если ей пришло в голову отправиться в речное племя, чтобы навестить своих котят? «Возможно, мы напрасно беспокоимся», — сказал он пепелице, стараясь скрыть свое волнение. «Но на всякий случай нужно поискать ее. Давай узнаем, не видел ли ее кто-нибудь». Выбравшись из пещеры, он сразу увидел тростинку и уголька, которые дружески вылизывали друг друга возле обугленного пенька. Огнегриф подошел ближе, сказал, что должен срочно увидеть синюю звезду, но никак не может ее найти. Оруженосцы с готовностью сорвались с места и понеслись разыскивать предводительницу. «Я пойду поспрашиваю остальных», — сказал Огнегриф пепелице, которая ни на шаг не отставала от него. «Схожу во враг, посмотрю, не осталось ли там ее запаха. Думаю, я ее быстро выслежу». На самом деле он вовсе не был в этом уверен. Пока он спал, небо заволокло тучами и заморосил дождик. Что и говорить, не лучшая погода для того, чтобы выследить кого-нибудь по запаху. Огнегриф был уже у самого выхода, когда вдруг заметил возвращающихся с охоты песчаную бурю, Белыша и Бурова. Все трое волочили полные пасти свежатины. Огнегриф понесся навстречу ловцам, и пепелица, прихрамывая, заковыляла за ним следом. «Вы не видели синюю звезду?» Песчаная буря быстро провела язычком по губам, стирая запах дичи. «Нет. А что?» «Она пропала», — пропыхтела пепелица. Песчаная буря холодно округлила глаза. «А вы чего ожидали? После того, что она пережила этим утром, она вполне могла уйти. Наверное, почувствовала, что племя больше не повинуется ей». Это было настолько похоже на правду, что Огнегриф даже растерялся. «Тогда пошли обратно», — заволновался Белыш. «Поищем, куда она могла пойти». «Спасибо», — растроганно пробормотал Огнегриф. Молодой котик пустился бегом, а двое воинов немедленно последовали за ним. На полпути Бур остановился и сказал: «Не волнуйся, Огнегриф, я уверен, ничего плохого с ней не случится». Зато песчаная буря даже не оглянулась в его сторону. Огнегриф так и застыл, чувствуя себя одиноким и несчастным. Внезапно ухо его обдало теплым дыханием, и он услышал ласковый голос пепелицы. «Не переживай, дурачок. Песчаная буря не отвернулась от тебя, честное слово. Тебе придется смириться с тем, что она не всегда разделяет твое мнение, только и всего». «И ты тоже не всегда поддерживаешь меня», — с горечью прошептал Огнегриф. «Но я всегда останусь твоим другом», — с нежностью проворчала пепелица. «И я знаю, что ты сделал то, что считал правильным. А теперь пойдем поищем синюю звезду». День сменился вечером, но никто так и не напал на след предводительницы. Огнегриф проследил ее путь до вершины холма, но тут накрапывающий дождик превратился в ливень, и слабый аромат синей звезды окончательно утонул в запахе горелых ветвей и мокрой палой листвы. Ночью, не в силах сомкнуть глаз от тревоги, Огнегриф вызвался сторожить лагерь. Луна уже опускалась за деревья, когда он заметил какое-то движение в папоротниках. Вот угасающий лунный свет выхватил из тьмы серебристо-серую кошачью спину. И синяя звезда, живая и невредимая, устало вышла на поляну. Мокрая шкура облепила ее отощавшее тело. Голова устало клонилась к земле. Сейчас она показалась Огнегриву совсем старой, измученной и опустошенной. Не помня себя от радости, он кинулся к ней. «Синяя звезда, где же ты была?» Предводительница подняла голову, и Огнегрив едва не задохнулся от счастья. Ее усталые глаза смотрели внимательно и ясно, как когда-то. «Орешь, как королева, потерявшая котенка!» Насмешливо проворчала синяя звезда и кивнула головой в сторону своей пещеры. «Пошли со мной!» Огнегрив метнулся к куче с едой, выхватив оттуда сочную полевку, и побежал вслед за своей предводительницей. Где бы она ни пропадала, сейчас ей нужно как следует подкрепиться. Когда он заглянул в палатку, синяя звезда уже сидела на своей подстилке и тщательно вылизывала испачканную шерстку. Огнегрив хотел подбежать и помочь ей, но не посмел, памятуя о том, как они расстались последний раз. Неловко помявшись, он положил возле нее свою полевку и, почтительно поклонившись, робко спросил: «Что случилось, синяя звезда?» Синяя звезда вытянула шею, покрутила головой, недоверчиво понюхала полевку и с внезапно проснувшимся голодом жадно набросилась на угощение и в два счета покончила с ним. «Я ходила беседовать со звездным племенем», — сообщила она, облизнув с усов остатки еды. «К высокой скале?» — не веря своим ушам, переспросил Огнегрив. «Одна?» «Разумеется. С какой стати я стану ходить в сопровождении предателей?» Огнегрив проглотил оскорбление и тихо проговорил: «Твое племя предано тебе, синяя звезда. Среди нас нет предателей». Синяя звезда прямо покачала головой и повторила: «Я одна ходила к высокой скале и беседовала со звездным племенем». «О чем?» – растерянно спросил Огнегрив. «Ты же говорила, что больше не желаешь знаться со звездным племенем». Старая кошка пошевелилась и села. «А я и не собираюсь. Я пришла требовать отчета. Я хотела спросить, за что они так жестоко покарали меня, после того, как я столько лет верой и правдой служила им и исполняла их волю. Я пришла требовать отчета о том, что творится в лесу». Огнегрив только глазами хлопал. Неужели синяя звезда посмела бросить вызов могущественным звездным предкам? «Я легла возле лунного камня, и звездное племя явилось ко мне», — горделиво продолжала синяя звезда. «Как я и ожидала, они не смогли ничего объяснить. Нет и не может быть никакого оправдания тому, как они со мной обошлись. Но зато они сказали мне другое». «Что?» — придвинулся ближе Огнегрив. «Сказали, что в лесу обосновалось какое-то лихо. Они назвали его Свора. Они сказали, что эта Свора может принести в лес неслыханные бедствия, череду кровавых смертей». «Что это значит?» — прошептал Огнегрив, и в душе его впервые поднялся ропот против небесного воинства. «Сколько можно испытывать грозовое племя? Неужели мало им смертей и разорения, которые принесли в лес сначала наводнение, а потом пожар?» «Не знаю», — устало покачала головой синяя звезда. «Но мы должны догадаться!» — крикнул Огнегрив. «Возможно, звездные предки говорили о собаке». «Нет, собака не может причинить столько зла». «Что такое Свора?» «Может быть...» «Точно! Они говорили о племени теней. Ты же помнишь, звездоцап поклялся отомстить нам. Возможно, он задумал объединиться с пятнистой звездой и напасть на нас», — неуверенно пробормотал Огнегрив. Слишком тяжело было расстаться с мыслью о том, что звездоцап успокоился и отказался от мысли уничтожить свое бывшее племя. «Может быть», — равнодушно отозвалась синяя звезда. Огнегриф прищурил глаза. Почему она даже не хочет подумать над тем, что сообщило ей звездное племя? Разве предводительница имеет право бросать свое племя на произвол судьбы? «Нужно что-то делать!» – горячо воскликнул он. «Мы должны послать дозорных на границе. Нужно немедленно увеличить патрули. Нужно выставить постоянную стражу в лагере». Внезапно он понял, что синяя звезда не слушает его, и замолчал. Предводительница замерла на своей подстилке, устремив неподвижный взор на свои лапы. «Синяя звезда!» Предводительница подняла голову. Глаза ее показались Огнегриву бездонными омутами отчаяния. «Зачем?» — хрипло спросила она. «Звездное племя сказало, что смерть близка. Черные силы заполонили лес, и даже звездные воины не могут остановить их. Не могут или не хотят. Какая разница? Мы обречены, Огнегрив». Дрожь пробежала по телу Огнегрива. Что, если синяя звезда права, и звездные предки не могут отвратить надвигающуюся смерть? Черное отчаяние, поглотившее душу предводительницы, захлестнуло его. И Огнегрив почувствовал, что тонет. Синяя звезда права. Грозовое племя обречено. В последний момент он встряхнул головой и вырвался из темной бездны. «Нет!» – яростно зарычал Огнегриф. «Я в это не верю! Мы не обречены на смерть, пока в наших сердцах живет доблесть и верность своему племени!» «Доблесть? Верность?» – насмешливо переспросила синяя звезда. «В грозовом племени?» «Да, синяя звезда!» — ответил Огнегриф, вложив в эти слова всю силу своей веры. «Ни один кот грозового племени никогда даже не помышлял о предательстве!» Какое-то время синяя звезда смотрела ему прямо в глаза, но потом отвернулась и устало сказала: «Делай, что хочешь. Все равно уже ничего не изменить. А теперь оставь меня». Огнегрив быстро попрощался и попятился к выходу. Но тут взгляд его упал на листочек с маковыми семенами, которые еще утром оставила предводительница пепелица. Огнегрив кивнул на листок и прошептал: «Съешь маковое зернышко, синяя звезда. Тебе нужен отдых. Утро вечера мудренее». Он ухватил листок зубами и осторожно придвинул его к синей звезде. Та презрительно фыркнула и отвернулась. Но стоило Огнегриву выйти, как синяя звезда быстро склонила голову и слезнула семена. Выйдя на поляну, Огнегрив хорошенько встряхнулся, чтобы сбросить с себя леденящий ужас, который нагнал на него пророчество звездного племени. Лапы сами понесли его к пещере пепелицы. Он должен был немедленно сообщить целительнице о возвращении синей звезды и передать ей слова звездных предков. Только теперь он вспомнил, что еще прошлой луной пепелица пересказывала ему свой сон, в котором были слова: «Свора, свора, убивай, убивай!» Читала Анна Стрелец, 2019 год. А сейчас обещанная игра. Сегодня это будет ребус. Игра доступна тем, кто слушает книгу на моем YouTube-канале в видеоформате. Ребята, если вы слушаете меня на других ресурсах, ищите мой канал в YouTube по имени «Готовим вкусняшки». Видео называется «Коты-воители. Опасная тропа». Главы 11-15. Если вы впервые сталкиваетесь с разгадыванием ребуса, я подготовила для вас отдельное видео с описанием основных правил составления и разгадывания ребусов и показала основные виды ребусов. Ссылочку ищите в описании к этому видео или в подсказках. А теперь непосредственно задание. По просьбам ребят, сегодня я сделала несложное задание и надеюсь, что вы все отгадаете ответ. Напишите мне его в комментариях к этому видео. Напоминаю также, что в следующий четверг в нашем клубе будет очередная игра. С нетерпением жду вас всех, ребята! Ссылочку на клуб оставлю в описании к этому видео. Приглашайте к нам своих друзей и знакомых. Подписывайтесь колокольчиком, чтобы всегда знать о новинках на моих каналах. Не уходите далеко, впереди много интересного.